Глава восьмая. Бежевая плитка в ванной Барона кажется странно знакомой. А может и нет. Получается, та белая кошка Лила? Сумасшествие. А Барон все время держал ее здесь, в заперти? Еще более дико. Неужели я никого не убивал? Эта мысль окончательно выводит меня из равновесия. Что же делать? Смотрю на свое отражение. Волосы всклокочены, вместо глаз две черные кляксы. Страшно ли мне? Убийца я или нет? Не поехала ли крыша? В зеркале виден краешек ванной. От неожиданно нахлынувшего чувства дежавю кружится голова. Ноги подкашиваются, я чуть не падаю. Я бился в воде, руки превратились в щупальца, потом в морские звезды, потом в извивающихся змей. Все шло не так. Я разваливался на куски, голова ушла под воду и... Опять я что-то забыл. Скорчившись на полу, протягиваю руку к водопроводному крану. Почему-то кажется, я знаю, какой он на ощупь. Память окончательно сходит с ума, на реальность уже совершенно не похожа. Вспоминаю, как вместо пальцев выросли черные изогнутые когти. Меня захлестывает нестерпимый животный страх. В голове стучит одна единственная мысль. Нужно выбираться отсюда. Спешу на улицу, на автопилоте запираю дверь, сажусь в машину и пытаюсь успокоиться. Глупый ребенок спасается от воображаемых привидений. Съедаю шоколадку, не чувствуя вкуса, словно во рту песок, но все равно прожевываю и глотаю. Надо во всем разобраться. В воспоминаниях черные дыры, и сколько я не пытаюсь сосредоточиться, все бестолку. Тут требуется мастер, такой, чтобы задавал поменьше вопросов и помог сложить воедино все кусочки, увидеть полную картину. Поворачиваю ключ в замке зажигания. Съездим-ка на юг. Магазин на 9-м шоссе, в общем-то, и не магазин вовсе, а настоящий блошиный рынок. Десятки маленьких лавочек теснятся прямо внутри огромного, похожего на склад здания. Мы с Бароном иногда уламывали деда или Филиппа отвезти нас туда, а потом целый день болтались среди прилавков, разделенных плотными занавесками. Уплетали хот-доги, покупали дешевые ножики и прятали их в сапогах. Там еще одна девчонка торговала соленьями из большой бочки. Барон сразу же отправлялся с ней любезничать, при этом ворча, что ему приходится со мной возиться. Ничего с тех времен не изменилось. Перед входом стоит большой ящик с пасхальными корзинками, рядом продавщица. Кроличьи шкурки 3 на 5. Какой-то парень явно нацелился стащить парочку. Вхожу. От запахов съестного громко урчит в желудке. Иду мимо лотков с бумажниками из кожи угря, с тяжелыми серебряными кольцами и оловянными драконами. В самом конце ряда расположились предсказатели, бархатные юбки, меченые карты. За $5 можно узнать, что иногда вам одиноко даже среди друзей, или страшная потеря сделала вас необычайно чувствительным, или даже вы обычно застенчивы, но скоро окажетесь в центре внимания. В Джерси полно таких местечек. Это ближайшие, чуть больше 30 километров от Карни. Тут предсказатели продают амулеты и этим зарабатывают на жизнь. Амулеты делают ушедшие на покой мастера. Можно даже краем глаза заметить, как кое-кто предлагает недорогие проклятия в обход криминальных кланов. А талисманов много, и они, как правило, работают, в отличие от тех, что продают в больших торговых центрах и на заправках. Подхожу к задрапированному цветными шарфами столику. «Косая Анни». Пожилая женщина поднимает голову и улыбается. Один зуб у нее почернел, на лиловых атласных перчатках поблескивают пластмассовые и стеклянные кольца. Несколько платьев надето одно поверх другого, а к подолу пришиты маленькие колокольчики. «Кассель Шарп? Как мама?» Анни торговала волшебными побрякушками задолго до моего рождения. Старая школа, конфиденциальность. Это важно. Ведь я не могу разбрасываться даже теми скудными крохами информации, что у меня есть. Сидит. Поработала неудачно над одним богатеньким парнем. Анни вздыхает. Она из моей реальности. Ей такое рассказать не стыдно. Она не будет удивляться, как, например, одноклассники. Гадалка наклоняется вперед. «Выйдет скоро?» Киваю, хотя не уверен. Мама продолжает стоять на своем. Мол, ничего противозаконного не совершала. Ну, конечно. Обвинение строится на предрассудках и пустой болтовне, а вот в это уже можно поверить. И на апелляции все пойдет по-другому. А слушания между тем все откладывают. «Скучаешь?» Снова киваю, но и тут полной уверенности нет. Сейчас-то она далеко и не может чуть что поставить все с ног на голову. В тюрьме она великодушная, хоть и немного тронутая мамаша, а дома сразу снова превратится в деспота. «Мне нужен талисман, а лучше парочка, для памяти, только настоящие». «Настоящие? А ты думаешь, я какие продаю?» «Не думаю, а знаю», — улыбаюсь я. Анни недобро усмехается и треплет меня по щеке. Как еще зацепку не боится поставить на атласной перчатке? Ведь побриться-то я забыл. «Ты похож на братьев. Знаешь, как про таких, как вы, говорят? Рожица смазливая, а самого черта обдурит». Ничего себе комплимент. Но я краснею и опускаю глаза. «А еще мне надо кое-что у вас спросить про проклятие памяти. Знаю-знаю, я не мастер, но очень надо». Аня отодвигает колоду Таро и что-то ищет под столом. Достает большую пластмассовую коробку. Там свалены в кучу разномастные камни. Она вылавливает блестящий ониксовый кругляш с дырочкой посередине и дымчатый кусок розового хрусталя. «Садись и давай по порядку. Сначала амулеты». Настоящие талисманы часто выглядят убого. Эти два еще ничего. Я откидываюсь назад. Спинка у стула жесткая. «Извините, но...» «Хочешь что-нибудь посимпатичнее?» «Да нет, поменьше». Бормоча себе под нос, Анни снова начинает копаться в коробке. Потом достает обыкновенный черный камешек, точь-в-точь, как те, что валяются на обочине шоссе. «Беру. Мне бы три таких, если есть. И оникс тоже». Она вздергивает брови, но лишних вопросов не задает. 40 за каждый». Вообще-то можно и поторговаться, но Анни, наверное, включила в стоимость плату за нужную мне информацию. Незаметно протягиваю ей купюры, и гадалка ухмыляется, демонстрируя почерневший зуб. «Итак, что ты хочешь знать?» «Как можно понять, что кто-то поработал над воспоминаниями? Получается, просто черная дыра в памяти? А можно одно событие заменить другим?» Анни прикуривает самокрутку. Пахнет почему-то зеленым чаем. «Я отвечу, но не думай, что я имею в виду кого-то конкретного. Я вообще ничего конкретного знать не знаю. Это всего-навсего домыслы, улавливаешь? Просто делаю амулеты и иногда продаю те, что делают мои друзья. Законом это не запрещено, пока во всяком случае». Она задела меня за живое. «Понимаю, все потому, что я не...» «Нечего нос воротить. Я не тебе вообще-то объясняю, а всем подслушивающим нас в данный момент. И поверь мне, таковые имеются». «Кто?» Анни смотрит на меня, словно на дурачка, долго и пристально, потом затягивается и выдыхает облако чайного дыма. «Правительство». «Ага. Наверняка у нее паранойя, а еще она, возможно, слегка не в своем уме, но я все равно еле сдерживаюсь, чтобы не начать озираться». «Касательно твоих вопросов, зависит от мастера. Лучшие из лучших работают безупречно. Убирают воспоминания, а вместо него оставляют другое. Но бывают настоящие неумехи. Внушат, например, что ты должен им денег, получат свое и сотрут память. А ты потом и соображаешь, наличность пропала, но ты ничего не тратил. Тут явный подвох. Между неумехами и профессионалами куча середняка. Кое-кто умеет, но работают так себе. После них остаются ниточки и кусочки. К примеру, помнишь ярко-синее небо, а сам день нет? Или тоска одолевает, а причину определить не можешь?» «Зацепки». Анни снова затягивается. «Да, вроде того. Существует 4 типа проклятий. Мастер может начисто стереть события и оставить вместо него черную дыру, точно как ты и говорил. Может заменить на другое, вымышленное, которого не было никогда. А может покопаться в памяти и что-нибудь вызнать или даже заблокировать доступ к определенным воспоминаниям». «Заблокировать? А зачем?» Вожу затянутым в перчатку пальцем по безупречно гладкому круглому камешку. «Заблокировать проще, чем стереть полностью, и, следовательно, дешевле. Точно так же просто изменить память легче, чем создать совершенно новое воспоминание. К тому же блок потом можно снять, и тогда ты все вспомнишь. Удобно в некоторых ситуациях. Киваю, хоть и не совсем улавливаю суть. Мастер может смошенничать, поставит блок, а клиенту скажет, что все стер полностью и получит свои денежки. Потом идет к жертве и предлагает снять блок. Естественно, тоже не бесплатно. Бизнес гнилой, конечно, но разве у молодежи в наши дни осталось чувство профессиональной этики? Анни пристально смотрит на меня. Родные никогда не рассказывали тебе об этом? Я же не мастер. Стыдно-то как. Некоторые вещи нужно знать. Они могли бы рассказать мне хоть это. И дураку понятно, что думает обо мне семейство, если умалчивает даже о таком. Но твой брат... Что-то не хочется больше про родственников, и я спешно перебиваю ее. А можно вернуть все, как было? Гадалка долго смотрит мне в глаза, и я опускаю взгляд. Прокашлявшись, она продолжает, как ни в чем не бывало. Магия воспоминаний необратима, но голова-то у людей работает. Заставь, к примеру, всех запомнить, что ты немыслимо крут. Они запомнят, но потом приглядятся и сделают выводы. Выдавливаю улыбку, но в горле комок. А как насчет магии трансформации? Анни пожимает плечами. На подоле тихонько позвякивают колокольчики. А что? Это тоже необратимо. Обратимо. Другой мастер может повернуть процесс вспять, если только жертву превратили в живое существо. Если, например, парня сделать лодкой, а потом обратно парнем, трансформацию он не перенесет. Живое превращается в неживое навсегда. Навсегда. Спросить ее про девчонку, ставшую кошкой. Нет, нельзя сообщать такие подробности. Я и так уже рискую, дальше некуда. Спасибо. Встаю. Не очень пока понятно, какая мне польза от этого разговора. Ясно одно. Чтобы добыть нужные ответы, придется хорошенько побегать. «Передай деду привет от косой Анни», — подмигивает гадалка. «Ладно. Не буду я ничего передавать, а то придется объяснять, зачем мотался в Карни. Отойдя на несколько шагов, вспоминаю еще кое-что и возвращаюсь. А мадам Захарова все еще живет в здешних краях?» «Мама Лилы». Помню ее потерянный голос в трубке, ее взгляд в номере гостиницы на дне рождения. Мне давно кажется, что она уже тогда, раньше меня самого, разглядела притаившееся внутри меня чудовище. «Конечно. Куда же она из Карни? Муженек тут же откроет на нее охоту». «Охоту?» «Он считает, будто жена в курсе, куда делась дочка, но ему не говорит. Я ее успокоила. Она переживет мужа. Бриллиант бессмертия не всесилен». «Тот, что он вместе с Лилой купил в Париже?» «Не знал, что камень так называется. Вроде что-то там было про Распутина». «Говорят, он заколдован. Владелец якобы никогда не умрет. Чушь, в общем-то. Ведь тогда, получается, камень не просто отводит проклятие. Но пока он действует. Ведь Захарова еще никому не удалось укокошить. А сколько народу пыталось, вот бы взглянуть на этот талисман». Анни наклоняет голову. «А ты вроде был влюблен в Лилу?» «Да-да, точно, волочился за ней постоянно. И брат твой тоже». «Да это когда было?» Гадалка поднимается и вдруг целует меня в щеку. От неожиданности я вздрагиваю. «Два брата и одна девушка. Тут добра не жди». У барона была помимо нее куча других девчонок. Одноклассницы, старше нас, все уже со своими тачками. Лила постоянно ему звонила, а я врал, почему брата нет дома. Сочинял какие-то глупости, все надеялся, что она меня раскусит. Но ничего подобного. Лила всегда верила. Мы обычно говорили и говорили по телефону, пока он не являлся или она не засыпала. Хуже всего получалось, когда барон брал трубку и разговаривал с ней таким скучающим, безразличным голосом, уставившись в телек. Он мне однажды сказал: «Лила всего-навсего ребенок, не настоящая моя девушка, а так, да еще и ехать до нее целых 2 часа». «Так почему ты ее не бросишь?» Хорошо помню Лилин голос, ее дыхание в трубке, когда она засыпала. Как он мог хотеть кого-то еще? Баран ухмыльнулся в ответ. «Чтобы не ранить девичьи чувства». Я тогда хлопнул кулаком по обеденному столу, аж тарелки подпрыгнули вместе с мусором. «Она дочь Захарова, только потому ты с ней и встречаешься». Брат ухмыльнулся еще шире. «Как знать, может, я с ней гуляю, чтобы тебе насолить». Следовало рассказать Лиле всю правду, но тогда бы она перестала звонить. Якудза зашивают в пенис жемчужины, по одной за каждый год отсидки в тюрьме. Бамбуковой щепкой делают надрез и заталкивают жемчуг в рану. Жутко больно, наверное. По сравнению с этим, три маленьких камешка зашить в ногу — полная фигня. Остановившись на парковке, я перелезаю назад, вываливаю содержимое полиэтиленового мешка прямо на сиденье. Купил в ближайшем супермаркете. Отворачиваю штанину на левой ноге. Сначала надо выбрить на голени небольшой участок, сантиметров 5-6, промыть водой из бутылки. Получается страшно медленно. Дешевое одноразовое лезвие обдирает кожу. Черт, забыл купить салфетки, чтобы промокнуть кровь. Снимаю рубашку и прикладываю к ноге. Щиплет, но я не обращаю внимания. Вообще-то в мешке есть бутылка перекиси водорода. Ладно, может, позже, когда соберусь силами, а пока и так больно. Достаю еще одну бритву. За окном снуют люди. Семейные пары толкают перед собой тележки с покупками, смеются дети, прохаживаются мужчины с бумажными стаканчиками. Виновато отворачиваюсь и шепчу про себя: «Не смотрите». А потом прижимаю острое лезвие к коже. Даже страшно немного. Насколько легко оно входит, почти никакой боли, как от небольшого укуса. По телу разливается странный холод, руки-ноги словно чужие. Сначала почти ничего не видно, только едва заметная тонкая линия, затем выступает кровь, сперва маленькими каплями, потом набухает длинная красная полоса. Самое жуткое — заталкивать камешки внутрь. Нестерпимо больно, как будто сдираешь кожу живьем. Три камня по одному за каждый год, что я считал себя убийцей. Изо всех сил, сдерживая тошноту, я заправляю нитку в иголку и накладываю два кошмарных кривых стежка. Мне надо домой. Вот заберу Лилу и ударимся вместе в бега. Как можно дальше отсюда. В Китае, например. Найду там мастера, чтобы превратить ее обратно. Может, пойдем к Захарову, и я попробую ему все объяснить прямо сегодня вечером. Разговор с косой Анни не прояснил главного, кто был тем мастером памяти. Но теперь я знаю. Надо мной поработали. Наверное, это Антон. Он и братья точно что-то затевают. Хотя он вроде бы специализируется на удаче, но, может быть, это он заставил меня так думать. И к барону в башку, видимо, залез. С одобрения Филиппа. Вспенивается перекись водорода. Ничего, пускай кружится голова, пускай руки трясутся. Дело сделано. Никто больше не заставит меня забыть. Ничего и никогда. Выхожу из машины. Двери сарая распахнуты. Внутри ни кошек, ни капканов. Никто не таращится на меня из темноты. Что случилось? Целую минуту стою там, как вкопанный, а потом бегу в дом, врываюсь на кухню и кричу деду. «Где кошки?» Он поднимает глаза от кипы дырявого постельного белья. «Твой брат позвонил в приют для животных. Они приезжали днем». «А как же белая кошка? Моя кошка!» «Ты все равно не смог бы ее оставить. Она попадет к хорошим людям, которые сумеют о ней позаботиться». «Как ты мог? Почему ты им позволил?» Дед протягивает руку, но я отшатываюсь. Мой голос дрожит от ярости. «Который из них? Кто позвонил в приют?» «Не вини его. Он просто хотел как лучше. Кошки устроили в сарае настоящий свинарник». «Кто?» Старик расстроенно пожимает плечами. «Филипп». Он все еще говорит, объясняет что-то про котов и про приют, но я уже не слушаю. Баран, Мора, мои украденные воспоминания, моя белая кошка. Филипп заплатит за все, и притом с процентами.